логика и психология науки, науковедение. Эти направления выполняют синтезирующую функцию. Если конфедерация наук превращается на наших глазах в единую науку, структурно организованную по проблемному принципу, если господствующей становится тенденция к интеграции, то возникает естественный вопрос. Имеется ли стержневая ось, к которой направлены центростремительные силы в бурно растущем организме науки? Кристаллизуется ли в насыщенном научными поисками растворе науки центральная проблема? Исследователи, которые ставят вопрос подобным образом, не сомневаются в том, что центральная проблема науки складывается как проблема человека. Почему? Развитая структура науки должна, очевидно, отражать структуру уровней организации материи в генетической и логической взаимосвязи. Их можно изобразить в следующей последовательности. Субатомный, атомный, молекулярный, геологический, биологический, социальный. Разумная жизнь является воплощением эволюции материи. Ноогенез, от слова «ноо» – разум, венец и средоточие космогенеза. Более высокий уровень организации материи содержит в себе в снятом виде предшествующие. Он является ключом к постижению низших уровней. По мнению ленинградского психолога Ананьева, проблема человека превращается в общую проблему всей науки в целом, всех ее разделов, включая точные и технические науки. Ананьев. «Человек как предмет познания». Ленинград, 1969 год, страница 6. Мысль верная. Ибо в человеке объединены механические, физические, химические, биологические и социальные закономерности. Ибо в нем объединены природа и история. Ибо, наконец, техника развивается как очеловеченная природа путем моделирования трудовых функций работающего человека. Не является ли такой антропоцентризм врождающейся науки полной противоположностью техноцентризму традиционной науки? Начинающаяся интеграция естественных и общественных наук вольет новую кровь в оба полюса исследований. Живительный ток от естествознания к общественным наукам, о котором говорил еще Энгельс, дополнится живительным током от обществоведения и философии к естествознанию. Познание природы не может быть целостным, не может быть достаточно глубоким и адекватным, если из нее устраняется и ей противопоставляется существеннейшее качество развитой материи, если мертвая материя анализируется сама по себе, а не как сфера преджизни, предразума. Современная физика, для которой объект исследования превратился из статичного и механически динамичного в диалектически подвижный, неуловимо текучий, изменчивый, сложно организованный, вероятностный, живой, идет к тому, чтобы применять к его изучению методы исследования биологических и социальных систем. Ныне уже не кажется такой экстравагантной мысль Теяра де Шардена, высказанная им в предвоенные годы, что истинная физика – та, которая когда-либо сумеет включить в цельное представление о мире тотального человека. Человека в единстве его телесной и духовной организации. Теяр де Шарден. «Феномен человека». Москва, 1965 год, страница 37. Такая позиция диаметрально противоположна убеждению, например, основоположника позитивизма Огюста Конта, ставшего символом веры для многих естествоиспытателей. Плодотворны в научном отношении только те попытки, которые идут от природы к человеку, а не от человека к природе. интегральный характер приобретают не только внутренние, но и внешние связи рождающиеся науки.